«Максимыч!» – послышался в телефоне голос Глеба Смолянского. «У нас ЧП, срочный сбор, как раз возле тебя. У входа в метро какая-то хрень со скинхедами». «Я отгул взял», – сказал Исаев. «Шеф говорит, что все были». «Теракт?» – нахмурился полковник. «Нет, неопознанная летающая байда напала на отряд гопников. Дракон вроде». При слове «дракон» Валерий Максимович встал с дивана и потянулся за курткой, висящей на стуле. «Сейчас буду». Заглянул Кани в комнату. Девчонки болтали, смешные, со своими секретами. Как в старые добрые времена. В сердце Исаева потеплело, но он сказал как можно строже. «Я к метро и обратно. Из дома ни ногой. Обе. На все замки двери запереть. Никому не открывать. Там гопники разгулялись. Опасно. Если что, я на трубке». «Хорошо», — кисло ответила дочка. «Не волнуйтесь, я за Аней прослежу». Уж слишком подозрительно и послушно улыбнулась Света. «Мы дома будем». «Ни ногой», — погрозил пальцем Валерий Максимович. И бросился к Тойоте. В душе зарделся азарт охотника, учуявшего крупного зверя. За время сегодняшних поисков по сети и перезвонов с коллегами на слово «дракон» Исаев уже автоматически делал стойку. Через 3 минуты он припарковался у Макдональдса. Ребята из районного отделения с автоматами распихивали гопников по полицейским фургонам. Врачи из нескольких скорых обрабатывали заезжую шпану. Головы почему-то. Зеваки толпились в сторонке. У торгового центра поодаль что-то бурно обсуждали, распределившись по кучкам торговцы и местные представители приезжих южных народов. Кое в Кузьминках было большинство. За углом стояли чернокожие студенты. Кажется, здесь намечалась война, но не случилось. Бойкий, невысокий смолянский с чубом, вполне соответствующим фамилии, вынырнул из-за куста сирени. За ним майор Левшин и Вася Тугриков. «Что тут скины забыли?» – хмуро спросил полковник. «Допросили самых живых, Валерий Максимович», – сообщил Вася. «Заезжие гопники приехали. С недружественным визитом. Чтобы замочить каких-то иностранных студентов. Те наехали на их братка вчера. Кончилось особо тяжкими. Тут я тоже смотрю, работы медикам хватает. Ожоги в основном. Если десятка самых рьяных не считать, которые первыми из метро вышли. Странный способ покончить жизнь с самоубийством у нас в Кузьминках», — заметил Исаев. «Что дальше?» «Они нарвались не на того. На видеокамерах Макдональдса этот тип есть, только в профиль и со спины. Черноволосый, кудрявый, вроде не славянин. Высоченный, здоровый, но юркий, дерется, как Брюс Ли. Однако в кольчуге». Полковник со вздохом закатил глаза. «Сами не могли с Брюс Ли разобраться. Причем тут дракон?» «Сейчас узнаете, Валерий Максимович», – таинственно заулыбался Вася. «Это очень странно, но реально круто. В общем, аномалия какая-то. Такого я не видел вообще. И вы вряд ли. Вот и ребята». «Уволю!» – буркнул полковник. «Не тяни, Василий!» – сказал Смолянский и толкнул сержанта под локоть. Тот протянул смартфон начальнику. «Вот, цветочница из ларька сориентировалась!» И ткнул на видео. «Я позаимствовал, но обещал вернуть». На записи замелькали спины в черных куртках, биты и арматура. Фигура в чем-то серебристом, выше всех почти на голову. С невероятной скоростью мужчина разбросал десяток гопников, как кутят. И вдруг, обернувшись, он... Жаль лица не разглядеть под длинными кудрями. Встал, как вкопанный, расставил руки и... превратился в дракона. Как в голливудском блокбастере. «Как это?» – опешил полковник Исаев и перемотал запись. Посмотрел еще раз. И еще. То же самое. Игорь Левшин протянул чей-то планшет. «И тут аналогично. Аномалия!» Похлопал по бедрам Вася так радостно, словно собирался сплясать Комаринского с выходом из-за печки. «Уверен, через пару часов куча других видео будет в сети. Как раз и лицо разглядим, и по другим камерам видеонаблюдения пробежаться надо». Исаев сглотнул. «Дракон, это же невозможно». «Поэтому шеф велел вас вызвать», – балабулил счастливый Вася. «Сейчас сюда ФСБшники потянутся, какой-то особый отдел». «И куда этот монстр делся?» – буркнул Исаев, приходя в себя. «Улетел», – ответил Смолянский. «Где-то через пару кварталов снизился, свернул во дворы. И будто растворился. Ребята Оганесяна там сейчас каждый куст осматривают. И по подъездам распределились. Чертовщина какая-то», – пробормотал Исаев. «Чертовщина – это на патриарших», – поправил не менее озадаченный Левшин, потирая тонкими пальцами свой длинный нос. «А у нас ЧП. Годзилла с крыльями. Оборотень». У Исаева пересохло во рту. В висках затикало. «Так, это бред. Поддающиеся логике версии есть?» «Может, какой-нибудь фокус?» – пожал плечами Смолянский. «Типа Дэвида Копперфильда. Ближе к истине», – заметил с надеждой полковник. «Чудес не существует, драконов тоже». «Ну, Валерий Максимыч», – расстроенно потянул Вася. «Вы же своими глазами видели». «Я видел только запись, а этой...» Исаев мотнул головой в сторону ларька с цветами. «Могли и заплатить». «Зачем? Некоторые ради популярности в Доме 2 снимаются», — сказал жестко полковник. «Другие себе причинные места перед ФСБ прибивают. Дерутся у Малахова». «Мне продолжать?» «Не надо», — погрустнел Вася. «Тут даже с гопниками могли специально подстроить или заплатить главарям. Видано ли это дело, чтобы они такой толпой ломанулись в Кузьминке?» Закивал удовлетворенно Левшин. «У этих из шоу-бизнеса вообще мозги в заднице», добавил Смолянский. «Творческий подход и креативность. А такая новостишка наверняка интернет взорвет». «Кто бы это представление не устроил», процедил сквозь зубы Исаев, думая, что его уже тошнит от драконов. «Завтра проснется звездой, а потом начнет рубить капусту, если мы его не посадим». Парни усмехнулись, даже Вася. С шоссе вырулила машина съемочной бригады с логотипом центрального канала. «О, их только не хватало!» – вздохнул Левша. «Слетелись на жареное!» «Ого, шоу-бизнес! Так что все сходится!» – сказал Исаев. «Разберемся с телевизионщиками и начинаем прорабатывать версию с фокусником. Он у нас на Колыме иллюзии отрабатывать будет!» Парни дружно расхохотались.